но она не мечтательница, и нечего об этом думать. Лиза Герреро давно не позволяла себе такую роскошь, как мечты. Ее тревожили порой лишь смутные желания, да и те больше повисали в воздухе. Она придвинулась ближе к зеркалу и стала рассматривать свои глаза, потухшие, с покрасневшими веками, после мучительной, почти бессонной ночи. Накануне вечером она пришла, разделась, легла в постель, как будто погрузившись во мрак обступавшей ее реальности, долго лежала в темноте с открытыми глазами, под ненадежным прикрытием простыни, охваченной горечью и страхом. Сквозь открытое окно с нижнего этажа доносились звуки песни, которую все время ставил неизвестный фанат Конора Слейва и который теперь постоянно преследовал ее. «Мне душу сжигает пламень, в оковах томится плоть, на сердце тяжелый камень, и нечем его расколоть». Под эту нежную музыку и в такт словам перед глазами предстал Джордан, обнимающий другую и застывший в тот редчайший миг, когда двое становятся единым целым. И по злой иронии судьбы, которая играет человеком, это случилось как раз перед тем домом. Она вышла с дискотеки в компании людей, абсолютно ничего для нее не значивших, чтобы ехать с ними куда-то в другое место, абсолютно ее не интересовавшее, но упорно внушала себе, что мир улыбается ей, если еще не лежит у ее ног, то скоро будет лежать. Но тут она увидела их и раз и навсегда определила для себя понятие «норма». Вот она, норма. Мужчина, рожденный таковым, обнимает женщину, рожденную таковой. И нет иных путей к норме, кроме тех, о которых и думать не хочется. У животных все просто. Самец выбирает себе самку, не задумываясь, им движет инстинкт. А люди, скованные рассудком, то и дело воздвигают между собой стены, причем иной раз как бы в насмешку, из стекла. Жизнь похожа на долгий путь под палящим солнцем. Все ищут себе уголок благословенной тени, но для тех, кто вынужден вечно храниться в тени, укромный уголок хуже приговора. Лиза отошла от зеркала. Лучше не видеть своего лица, чтобы не заглядывать себе в душу. Она открыла душ и тут же, не дожидаясь, пока вода нагреется, встала под струю, чтобы спрятать слезы среди миллионов холодных одинаковых капель. На сей раз не мир ее отверг, она сама его отвергла. Она влюбилась в Джордана с первого мгновения, как только он появился. С синяком под глазом и разбитым носом на пороге ванной и распахнул невероятной голубизны глаза, увидев ее ногой. «Нагим!» — зло поправила она, чтобы не забывать себя и свое место в жизни простых смертных. «Изящная шутка природы, которой нет дела от того, какой ценой нам достаются ее выдумки. Она лишь смотрит и забавляется замешательством своего творения, не знающего, в какой туалет идти, в мужской или в женский». Лиза предложила Джордану остаться в его доме. Не подумав, предложила, из одного лишь желания быть с ним рядом, заранее зная, что это ошибка. Вдобавок она совершила еще одну непоправимую ошибку. Сколько оправданий себе не подыскивай. Она вспомнила свое желание по приезде в Нью-Йорк устроить себе праздник с устрицами и шампанским, когда ее не кстати застиг болван по имени Гарри, с которым она обошлась так, как решила впредь обходиться всегда и со всеми. Отправляясь сюда, она видела впереди простор для великих завоеваний, но, приехав, пришла к горькому выводу — завоевывать-то здесь и нечего, а то, что есть, не стоит трудов —